Глава 15. Как мог заметить читатель, до сих пор я старался сводить на нет свое присутствие в этой книге, избегая ссылок на обстоятельства собственной жизни, хотя те или иные штрихи прояснили бы, возможно, всю картину моего расследования. Так что не стану и сейчас вдаваться в деловые затруднения, которые обнаружились по моем возвращении в Париж, где я жил более или менее оседло. К розыскам моим они никакого отношения не имеют, и если я и упомянул их походя, то лишь за тем, чтобы подчеркнуть. Тема последней любви Себастьяна настолько меня захватила, что я с радостью выкинул из головы все мысли о последствиях, какие могли повлечь для меня столь долгие каникулы. Я не жалел, что начал с берлинского следа. Там мне, по крайней мере, представился нежданный случай заглянуть еще в одну главу Себастьянова прошлого. Теперь, когда одно имя вычеркнуто, у меня оставались еще три возможности. Заглянув в телефонную книгу, я убедился, что имена Граун фон Элен и Речной Поль «Д», как я заметил, отсутствовало, соответствует полученным мною парижским адресам. Перспектива встретиться с мужьями была малоприятна, но неминуема. Третья дама, Лидия Богемская, не числилась ни в одном из двух справочников, то есть ни в телефонной книге, ни в другом шедевре Боттена, где адресаты даны по алфавиту названий улиц. Примечание. Шедевр Боттена. Боттен — название ряда французских справочных изданий. Конец примечания. «Не беда. Я знаю, где она когда-то жила. Разыщу. Свой Париж я знаю хорошо, и мне сразу стало ясно, в какой последовательности делать визиты, чтобы уложить их в один день. Хочу добавить, если читатель удивлен моей манерой брать быка за рога, что я также не люблю звонить по телефону, как и писать письма». Дверь, в которую я постучал, открыл худой, высокий, пышноволосый человек в рубашке без воротничка, но медная подгалстучная запонка была на месте. В руке он держал шахматную фигуру черного коня. Я поздоровался с ним по-русски. «Входите, входите», — сказал он радостно, словно меня ждал. «Меня зовут так-то», — сказал я. «А меня», — вскричал он, — «Пал Палыч Речной». И он от души рассмеялся, словно отпустил добрую шутку. «Прошу вас», — сказал он, указывая фигурой на распахнутую дверь. Он провел меня в скромную комнату со швейной машиной в углу и разлитым в воздухе собирательным запахом тесьмы и льняного белья. Боком к столу, накрытому клеенчатым шахматным полем с клетками, слишком тесным для фигур, сидел плотный мужчина. Он глядел на них искоса, а торчавший из угла его рта пустой мундштук глядел в другую сторону. Хорошенький мальчик лет 4 или 5 елозил коленями по полу в окружении маленьких автомобильчиков. Пал Палыч с размаху опустил своего коня на стол, и у того отлетела голова. Черные тщательно привинтили ее обратно. «Присаживайтесь», — сказал Пал Палыч. «Это мой двоюродный брат», — добавил он. Черные поклонились. Я сел на третий, он же последний стул. Дитя подошло ко мне и молча протянуло новенький красно-синий карандаш. «Я могу взять твою ладью мрачно», — сказали черные, — «но у меня есть ход получше». Он приподнял ферзя и осторожненько втиснул его в толчью желтоватых пешек, одну из которых олицетворял наперсток. Пал Палыч молнией спикировал на ферзя и взял его слоном, после чего разразился оглушительным хохотом. «А вот теперь, — сказали невозмутимо черные, когда белые кончили хохотать, — ты и попался, как кур в ощупь. Шах, голуба!» Пока шел спор, а белые пытались взять ход назад, я огляделся. Я приметил портрет, изображающий то, что было когда-то царской семьей, и усы знаменитого генерала лет 5 назад, оприходованного Москвой. Примечание. Усы знаменитого генерала и так далее. Имеется в виду Александр Павлович Кутепов, годы жизни 1882-1930, генерал Белой армии, видный деятель монархистской партии в эмиграции, с 1928 года председатель офицерской организации «Российский общевоинский союз» РОВС. В январе 1930-го был похищен в Париже агентами ГПУ, вывезен за город и убит. Как раз в то время, когда Набоков работал над «Истинной жизнью», в парижском суде слушалось громкое дело певицы Надежды Плевицкой, причастной к аналогичному похищению преемника Кутепова на посту председателя РОВСа, генерала Миллера, организованному ее мужем генералом Скоблиным, агентом ГПУ и НКВД. Впоследствии Набоков написал рассказ «Помощник режиссера», в котором сюжет основан на этой шпионской истории. Конец примечания. Еще я приметил явственную пружинную анатомию клопинного цвета кушетки, на которой, боюсь, спали все трое, муж, жена и ребенок. Цель посещения показалась мне вдруг нелепой до безумия. Еще я почему-то вспомнил цепочку фантасмагорических визитов Чичикова. Мальчик стал специально для меня рисовать автомобиль. «К вашим услугам», — сказал Пал Палыч, — «он проиграл». Черные складывали в старую картонную коробку фигуры за вычетом наперстка. Я произнес тщательно заготовленную фразу, что хотел бы видеть его жену, поскольку она была в дружбе с моими немецкими друзьями. Я боялся раньше времени упоминать имя Себастьяна. «Тогда вам придется обождать», — сказал Пал Палыч. «Она ушла в город по делам. Думаю, скоро вернется». Я решил ждать, хоть и чувствовал, что вряд ли мне сегодня удастся наедине побеседовать с его женой. Однако у меня была надежда искусными расспросами сразу же выяснить, знала ли она Себастьяна, а уж потом мало-помалу ее разговорить. «А пока суд да дело», — сказал Пал Палыч, — «хлопнем-ка мы немножечко коньячку». Ребенок, удовлетворившись выказанным мной интересом к его рисункам, направился к дядюшке, который немедленно посадил его к себе на колени и начал с невероятной скоростью весьма недурно рисовать очень красивую гоночную машину. «Вы просто художник?» — сказал я, чтобы что-нибудь сказать. Пал Палыч, полоскавший стаканы в крохотной кухоньке, захохотал и крикнул через плечо: «Да он вообще гений! Играет на скрипке, стоя на голове, перемножает телефонные номера за 3 секунды. Он умеет писать свое имя перевернутыми буквами, да так, что не отличишь». «А еще он такси умеет водить», — сказал ребенок, болтая тонкими грязными ножками. «Я с вами пить не буду», — сказали черные, когда Пал Палыч вернулся, неся стаканы. «Я лучше с мальчиком погуляю». «Где его одежки?» Отыскали пальто мальчишки, и они отправились. Пал Палыч стал разливать коньяк, говоря: «Вы должны меня извинить за эти стаканы. В России я был богатым, потом, 10 лет назад, в Бельгии снова разбогател, а потом разорился. Будьте здоровы». «Ваша жена шьет?» — спросил я, чтобы не дать мечу остановиться. «Да вот, занялась тут», — сказал он со счастливым смехом, — «а я наборщик, но меня только что уволили, а жена, наверное, сейчас вернется. Я и не знал, что у нее есть знакомые немцы», — добавил он. «По-моему, — сказал я, — Они познакомились в Германии или в Эльзасе?» Он с воодушевлением наполнял свой стакан, но вдруг замер и уставился на меня, приоткрыв рот. «Тут какая-то ошибка!» — воскликнул он. «Это, наверное, моя первая жена, Варвара Митрофановна. Та, кроме Парижа, сроду нигде не бывала. Не считая, конечно, России. Она сюда попала прямо из Севастополя через Марсель». Он осушил свой стакан и захохотал. «Не дурной коньячок», — сказал он, с любопытством меня разглядывая. «А мы с вами раньше встречались? Или вы мою первую знали?» Я отрицательно покачал головой. «Тогда вам повезло, крупно повезло», — вскричал он. «А ваши приятели-немцы отправили вас искать ветра в поле, так что и не ищите, все равно не найти». «Почему?» — спросил я, сильно заинтригованный. «Потому что едва мы разошлись, а это было давненько, я ее сразу потерял из виду. Кто-то ее видел в Риме, кто-то в Швеции, но все это сомнительно. Мне это совершенно все равно, здесь она или у черта в ступе». «А вы не могли бы мне посоветовать, как ее искать?» «Не имею представления», — сказал он. «А общие знакомые?» «Это ее знакомые, не мои», — сказал он, пожимая плечами. «Может, у вас есть какая-нибудь фотография?» «Послушайте», — сказал он, — «к чему это вы клоните?» «Что, ее ищет полиция?» «Я ведь, знаете, не удивился бы, если б узнал, что она международная шпионка, Мата Хари, она той же породы». Примечание. Мата Хари, настоящее имя Маргарита Гертруда Зелле, годы жизни 1876-1917, голландская танцовщица, международная авантюристка и шпионка, во время Первой мировой войны агент немецкой разведки, была казнена за шпионаж. Конец примечания. «То есть, абсолютно, и потом, понимаете, она ведь не из тех женщин, чтобы взять да и выкинуть из головы, когда она влезет вам в печенки. Она меня высосала просто дочисто во всех отношениях, и душу из меня вытянула, и деньги, я б ее убил, но этим пусть Анатоль занимается». «А кто он?» — спросил я. «Анатоль? Ну, палач, который тут при гильотине». Примечание. Речь идет об Анатоле де Блере, умер в 1939 году, с 1899 до смерти, исполнявшим обязанности национального палача Франции. Он принадлежал к единственной в своем роде профессиональной палаческой династии. Конец примечания. «Так вы, значит, не из полиции? Нет? Впрочем, это ваше дело. А меня она, по правде сказать, довела до умопомешательства. Я с ней познакомился, знаете ли, в Остенде. Было это, дайте вспомнить, в 27-м году. Ей было тогда 20. Нет, и 20 не было. Я знал, что у нее любовник и всякое такое, но мне было наплевать. Она так понимает, что жизнь — это пить коктейли, плотно ужинать, это к часа в 4 утра, танцевать шимми или, как там это называется, осматривать бордели. Это парижские хлыщи завели такую моду покупать дорогие платья и поднимать тарарам в гостинице, когда ей покажется, будто прислуга украла мелочь, которую потом сама же находит в ванной комнате. И прочее в том же духе. Вы это все найдете в любом дешевом романчике. Это же типаж, типаж. Еще она любила выдумать себе редкую болезнь, чтобы поехать с ней на какой-нибудь модный курорт, а уж там...» «Постойте», — сказал я, — «мне это важно. В июле 29-го она была в Блауберге, причем она точно, только это было уже под самый конец нашего супружества. Мы тогда жили в Париже и вскоре расстались, и я потом еще целый год ишачил в Лионе на заводе, понимаете, я был просто разорен». Вы имеете в виду, что она встретила в Блауберге какого-то мужчину? Нет, ничего такого я не знаю. Видите ли, мне не кажется, чтобы она прямо уж так меня обманывала, что называется, на всю катушку. По крайней мере, я старался так думать, ведь около нее всегда вертелось стадо мужчин, и она, конечно, была не прочь, чтобы ее поцеловали, но я бы с ума сошел, если бы позволил себе ломать над этим всем голову. Раз помнится... Простите, я снова его прервал. А вы уверены, что никогда не слыхали о ее знакомом англичанине? Англичанине? Вы вроде про немцев говорили. Нет, не знаю. Американец, по-моему, был один молодой в Сан-Максиме в 28-м. Так он, когда Нинк с ним танцевала, всегда прямо сознание терял. А в Остенде... И англичане могли быть, да и мало ли где еще. Но меня, по правде сказать, не очень-то интересовало гражданство ее воздыхателей. Вы, значит, совершенно уверены, что про Блауберг ничего не знаете? Ну, а дальше? Нет, — ответил он, — не думаю, чтобы кто-нибудь мог ее там прельстить. У нее в это время был как раз очередной недуг, а она в таких случаях... питается одним лимонным соком со льдом да огурцами и говорит о смерти, о нирване и тому подобном. У нее был пункт насчет Лхасы. Ну, вы знаете, что я имею в виду. Примечание. Пункт насчет Лхасы. Лхаса — столица Тибета, и центр буддизма считалось на Западе запретным городом, куда открыт доступ лишь адептам эзотерических учений. Конец примечания. «Не назовете ли ее точное имя?» — попросил я. «Ну, когда мы с ней познакомились, ее звали Нина Туровец». А уж как там... Нет, вам, я считаю, ее не найти. Я, между прочим, часто ловлю себя на мысли, что ее просто никогда не было. Я Варваре Митрофанне про нее рассказывал. Она говорит, что это я посмотрел в кино плохую картину, и мне приснился дурной сон. Вы что, уже уходите? Она вот-вот вернется. Он поглядел на меня и захохотал. Он, по-моему, перебрал своего коньячку. «О, я забыл», — сказал он. «Вам же не эта моя жена нужна. И, кстати», — добавил он, — «бумаги у меня в полном порядке. Могу показать вам удостоверение на право работы». «А если вы ее найдете, то я бы тоже хотел на нее взглянуть до того, как ее посадят. А может, лучше не надо?» «Благодарю вас за беседу», — говорил я, когда мы с чуть излишним жаром жали друг другу руки, сначала в комнате, потом в коридоре, потом в дверях. «Это вам спасибо», — кричал Пал Палыч. «Мне, вы знаете, очень нравится про нее рассказывать. Жалко, вот не уцелело ни одной карточки». Мгновение я стоял задумавшись, все ли я из него выжил. К нему-то уж всегда можно будет еще раз наведаться. Не могло ли быть случайного снимка в какой-нибудь курортной газете с автомобилями, мехами, собаками, модами сезона на Ривьере? Я и спросил его об этом. «Все может быть», — ответил он. «Она как-то выиграла приз на маскараде, но где, не помню. Для меня тогда все города были как один большой ресторан и танцулька». Он покачал головой, бурно рассмеялся и захлопнул дверь. По лестнице мне навстречу поднимались черные вместе с мальчиком. «В некотором царстве, — говорили черные, — жил-был один автогонщик, и была у него белочка, и вот однажды...»